Огромная огненная голова и глаза галактики обратились к приземистой фигурке старой черепахи. Но маг не сгибался, не прятал глаза. Внутри солнечного знака ему ничто не грозило. Панцирь его не плавился, не трещал в огне, плоть не обугливалась, и Клотогор глядел на коня звезду без страха. Да, конь этот терзал сущее, опалял время, но не приближался к нему ни на шаг. «Мне хотелось бы узнать суть новой магии, которая вселяет уверенность в броненосный народ зеленых всхолмий, готовящих новую войну против нас». Самые звучные чародейские интонации Клотогорба терялись рядом с сотрясающим мир шепотом коня. «Мне это неинтересно». «Я знаю», — отвечал Клотогорб с непостижимой легкостью. «Но это интересно мне. Ты призван, чтобы отвечать, а не задавать вопросы». «Кто смеет?» Гнев жеребца поутих. «Ты произнес слова, обладатель ничтожных познаний. Ты призывал меня, значит, я должен ответить». Дух чуть ли не улыбнулся. «Бойся вождя невежественной слизи, потому что, хотя они и сами еще не знают этого, я предвижу, как они уничтожат тебя, отразив то, что кроется в крошечном твоем умишке». «Не понимаю», — хмурясь проговорил Клотогорб. Прогремело ржание, которого страшатся планеты. «А почему ты считаешь, что способен на это? То, что опасно для тебя, ничто для меня. Ты не можешь этого даже представить. Когда это случится?» «Они не уверены, и я должен сомневаться. Будущее всегда неопределенно. Отпусти меня». Копыта коня вдруг оказались в футах в 10 над землею. Мнимакса не пошевелился. Земля в страхе рванулась прочь от грозного духа. «Останься», — Клотогорб протянул руки. «Я не кончил». «Поторопись тогда, мелкое существо, или я, невзирая на твои слова, оставлю от этого мира лишь белый пепел». «Я не понимаю магии броненосного народа. Если ты не хочешь говорить о ней, объясни, как защититься. Тогда я отпущу тебя». «Я ухожу. Дольше словами меня не удержишь. Я ничего более не скажу. Я решил не определять судьбу этого мира, потому что у меня свое странствие, и ты меня не удержишь». Послышался ракочущий смех. «Хочешь знать больше? Спроси своего врага». Мощное сотрясение оторвало Джон Тома от корня дуба. Под ногтями выступила кровь, в пальцах были зажаты кусочки коры. Но ураган протащил его по склону лишь несколько шагов и враз ослабел, превратившись в легкое дуновение. Призрачный термоядерный жеребец исчез в расходящемся эллипсе ослепительного света. Когда сияние померкло, появилось трехмерное изображение. Джон Том заметил дрожащее очертание какой-то мрачной огромной палаты. Она была украшена алыми самоцветами, синим металлом и белыми костями. Внутри сего будуара высилось насекомое футов 10 ростом. хитин украшали цепочки драгоценных камней, куски ткани, ужасающе знакомые очертания черепов. Жуть эта стояла возле трона с высокой спинкой, отделанного камнями побольше и черепами покрупнее. Некоторые из них были еще покрыты остатками плоти. Страхолюдина беседовала с кем-то невидимым глазу, и вдруг что-то заставило ее повернуться. Она увидела их. Тонкий, дрожащий виск наполнил лужайку. Джон Том содрогнулся. Ни одна бормашина не могла бы издать звук более мучительный. С куда менее ослепительной вспышкой, отзвуком сокрушающего ухода Мнимаксы, жуткая картина исчезла. И на поляне ничего не осталось. Только до предела утомленный волшебник, ветер да травы.